Кубки с золота ведра, каждый брал своим ковшом. Все будет хорошо, ты только не пролей. Страшно, страшно, да ты гляди смелей, гляди да веселей. Как из золота зерна каждый брал на каравай. Все будет хорошо, велика казна. Только, только ты только не зевай, бери да раздавай. Но что-то белый снег в крови, да что-то ветер за спиной. Всем сестрам по любви ты только будь со мной. Да только ты живи. Только не бывать пусту, ой, да месту святому. Всем братьям по кресту виноватому. Только, только подмоги не проси, прими и донеси. Поутру споет трубач песенку твоей души. Все будет хорошо, только ты не плачь. Скоро, скоро, ты только не спеши, ты только не спеши.